Рассказ об Атисе. Еще большую известность принесла Хью последняя строфа в истории настоятельницы в кентерберийских рассказах Чосера. Она представляет собой обращение к Хью из Линкольна. «О юный Хью из Линкольна, убитый евреями, отверженными Богом! Как этот мальчик, помяни в молитве нас, сирых, слабых, согрешивших многим! О Господи Христе, сойди к убогим и дашь нам чистой милости елей за почитание Матери Твоей. Аминь». Джеффри Чосер, годы жизни 1342-1400, был величайшим поэтом английского средневековья. Кентерберийские рассказы «The Canterbury Tales» – самым известным и прославленным из его творений. Это сборник историй, которые рассказывают друг другу паломники, направляющиеся к могиле Томаса Бекета в Кентербери. В рассказе настоятельницы упоминается Хью из Линкольна. Чосер использует здесь легенду, распространенную в Англии и даже за ее пределами, о христианском мальчике, убитом евреями за то, что он славил Пречистую Деву. Разные версии предания были известны в Англии уже около 1200 года, и возможно, что его источником послужила история Вильяма из Норича. Рассказ настоятельницы не изображает кровавый навет в известной нам форме, но последняя строфа, связывающая маленького святого из легенды Хью из Линкольна, послужила к вящей славе Хью, упрочив веру в его историю. Здесь Хью становится одним из многих детей-мучеников, которых убили евреи. Он подтверждает собой легенду, а легенда подтверждает его историю. Конечно, эта последняя строфа основывается не на рассказе о воспевающем Богородицу ребенке, а на истории линкольнского дела. Таким образом, при жизни Чосера, уже через 135 лет спустя, после событий в Линкольне, слава Хью в Англии была все еще велика. Следует заметить, что она вышла и за пределы страны. Его история часто появляется в европейских сборниках новелл. В частности, Алонсо де Испино включил ее в четвертую главу своей книги «Твердыня веры». По словам автора, события в Линкольне привели к изгнанию евреев из Англии. Ниже приводится баллада Чосера. Рассказ об Атисе. В одном из азиатских городов, межхристианских, был квартал еврейский. Правитель в тех краях ростовщиков не трогал ради выгоды житейской. Хоть Господу они мирские и дерзкие, а улицу, что шла через квартал, как проходную каждый житель знал. И вот на этой улице в конце стояла школа. В ней учили строго детишек христианских. Об Отце Небесном им рассказывали много, как в школах принято. И, славя Бога, они там петь учились и читали. Так истори детишек обучали. Среди школьников был сын одной вдовы, лет от роду семи. Без принуждения любить Христову Матери он привык. Такое он питал к ней уважение, что, увидав ее изображение, он перед ним колени преклонял и многократно «Аве» повторял. Так сына своего вдова учила чтить Пресвятую Деву глубоко, благоговеть перед нею приучила, хороший мальчик учится легко, подобие искать недалеко. Как думаю об этом, вспоминаю младенчество святого Николая. Однажды в школе он букварь читал, другие петь учились антифоны. Он «Alma Redemptoris» услыхал, и песнопением дивным увлеченный, приближаясь, слушал, как завороженный, и первый стих, и голос, и слова он выучил, прослушав раза два. Но он совсем не понимал латыни, учить ее позднее они начнут. И стал просить дружка, чтоб тот уж ныне истолковать сей гимн ему взял труд и объяснить, зачем его поют. И так узнать об этом он стремился, что даже на колени становился. Его товарищ старше был, чем он, и отвечал: «Сей гимн могу представить, владычице небесной посвящен. Святую Деву научает славить, когда умрем, нас просит не оставить. А больше не скажу, как не желаю. Грамматики ведь я еще не знаю». Так эта песнь посвящена блаженной Христовой Матери? Тогда слова и ноты, мальчик молвил, совершенно я выучу еще до Рождества. пускай букварь я буду знать едва, пусть высекут меня без сожаления, я разучу святое песнопение». Его товарищ по пути домой день изо дня учил его. Прилежно наш мальчик вытвердил напев святой и пел его так правильно и нежно два раза в день. Не мог ведь он небрежно петь песнопение, что посвящено Марии Деве, чтимой им давно. Как я уже сказала, проходил через квартал еврейский мальчик в школу, и гимн Марии пел, что было сил, и разносился голосок веселый, а если ученик наш шел из школы, то удержаться и не спеть не мог, покуда не ступал на свой порог. Но сатана гнездо от века вьет в сердцах евреев. Он сказал: «Увы, народ Израиля, ваш удел не мед, так неужели разрешите вы, чтобы мальчишка этот, сын вдовы, так оскорблял без страха и без меры священные устои нашей веры?» Тут меж евреев было решено со света жить вдовицыного сына. Убийца нанятый, когда темно и поздно стало, ни души единой не видно было в улице пустынной, его схватил, скрутил на месте прямо и, горло перерезав, бросил в яму. Я говорю, что выбросил он тело в дыру, куда сливали нечистоты. О, иродов новейших злое дело! Народ Всевышним проклятый! На что ты рассчитывал? Дурны твои расчеты! Ведь к небу вопиет такая кровь, а Божья честь восторжествует вновь. О, мученик, о, девственник невинный, в небесный хор отныне ты избран, как написал на Патмосе в пустыне святой Христов апостол Иоанн: пред Агнцем белоснежным будет зван петь гимны тот, кто женщин не познает, лишь девственникам это подобает. А бедная вдова всю ночь ждала дитя свое, а мальчик все не шел, и потому, когда заря взошла, бледна лицом, предчувствии всех зол, она пошла, куда Господь повел. И люди ей в недобрый час сказали, где мальчика в последний раз видали. С любовью материнскую в груди пошла она, почти теряя разум, осматривая на своем пути знакомые места унылым глазом. Христову Матерь жарче с каждым разом на помощь призывала крест Содеев. И вот она пришла в квартал евреев. Она молила и просила всех евреев, кто там жил, чтобы ей сказали, кто видел ее мальчика. У тех один ответ был — нет. Она едва ли его нашла бы, но Господь дали ей путь к ужасной яме указал, в которой мальчик брошенный лежал. Великий Боже, ты во всем своем творении свою являешь славу, так гляди, сей вера изумруд, сей ангел рвенья, бриллиант сей без дыхания в груди лежал, но чудо было впереди. Он «Альма Редемпторис» вдруг запел, да так, что каждый камень зазвенел. Кто мимо проходил из христиан, все подошли взглянуть на это диво, послали за шерифом, кто избран, чтобы блюлись законы справедливо. Шериф явился сразу и правдиво восславил Преснодеву, свет людей. Евреев же велел схватить скорей. В слезах соседи подняли дитя, а он все пел, презревший смерти жало, как в монастырь ближайший чуть спустя повозка с убиенным заезжала. Мать замертво в ногах его лежала, и поднятая упадала в пыль, и плакала, как новая Рахиль. К евреям, грозно пытки применив, шериф в их преступлении стал уверен, и всех к нему причастных был шериф оставить без расплаты не намерен. Да будет зло тому, кто зло намерен. Их к виселице дикий конь тащил, и по закону их палач казнил. На смертном ложе мученик лежал перед главным алтарем, пока шла служба. Аббат со всею братью считал, что схоронить его быстрее нужно. Но окроплен святой водой не ложно, заговорил он, окроплен водой, и вновь запел он антифон святой. Аббат, а человек он был святой, как все монахи или как монахи должны быть, со всею добротой стал вопрошать: «Дитя мое, я в страхе Господнем, я глазами шарю в прахе, скажи, как чудо объяснить сие? Ведь горло перерезано твое». прорезана до самых позвонков, — ответил мальчик, — но Господней волей, законы естества переборов, как в ваших книгах сказано, доколе угодно Господу, живу я доля, за то, что я пречистую любил, Христос мне петь, о Альма, разрешил. Источник благодати, Мать Христову, я почитал всю жизнь со всей силой. Когда был предан смерти, я сурово, ко мне пришла и петь просила гимн «Альма Редемпторис», столь мне милый, и зернышко помнилось в этот миг, она мне положила на язык. Вот отчего пою и петь я буду Христову Мать в небесной вышине, то зернышко не уберут покуда. А после так она сказала мне: «Мой маленький, возьму тебя к себе. Как зернышко от уст твоих отринут, не бойся, ты не будешь мной покинут». Святой аббат богобоязнен был, и с языка он зернышко убрал, и тихо дух умерший испустил. Кто чудо видел, на колени пал. Аббат неудержимо зарыдал солеными обильными слезами, и ниц простерся и лежал, как камень. Вся братья простерлась также ниц, пречистую безмерно прославляя, в одну из беломраморных гробниц. Затем малютку отнесли, рыдая. В ней похоронен был достойный рая, и там лежит наш свой вечный дом. Дозволь с ним, Боже, свидеться потом. О юный Хью из Линкольна, убитый евреями, отверженными Богом, как этот мальчик, помяни в молитве нас, сирых, слабых, согрешивших многим. О Господи Христе, сойди к убогим и дашь нам чистой милости елей за почитанье Матери Твоей. Аминь.